До какой степени Владимиров, поведавший миру, что Ленин жил впроголодь, плохо знал его жизнь, свидетельствует его сообщение, будто Ленин в течение нескольких месяцев читал целый ряд лекций в партийной школе на Капри. Смотри «Ленин в Женеве и Париже», страница 57. Никогда Ленин в ней лекций не читал. Травля Ленина вызвала протест Совета школы, посланный в Париж в так называемый большевистский центр, то есть Ленину. Протест гласил: с самого начала работ школы большевистский центр открыто стремился внести в нее разлад и дезорганизацию. Все время он вел против школы печатную и устную травлю, неверно изображая ее направление как богостроительское и отзавистское, возводя на нее клеветнические обвинения в том, что она служит ширмой для прикрытия нового фракционного центра. По отношению к слушателям школы, большевистский центр на страницах пролетария применял тактику систематического запугивания с одной стороны, зазывания с другой. Отчет первой высшей социал-демократической пропагандистско-агитаторской школы для рабочих. Париж, 1910 год, страница 22. Под протестом была подпись Горького. Однако Ленин не отнесся к нему столь сурово, как к другим лекторам школы и авторам протеста. В его намерение не входило портить с ним отношения. Он хотел, чтобы произведения писателя с таким громким именем, как Горький, появлялись на страницах редактируемых Лениным изданий. Ультрапрактический человек с обостренным убеждением, что для дела нужно иметь и приумножать финансы, Ленин и по другим мотивам находил нужным быть ласковым с Горьким. Его связи, его имя, его мастерство добывать деньги представляли в глазах Ленина огромную важность. В 1907 году при встрече с Горьким на партийном съезде в Лондоне Ленин использовал его имя при заключении займа, сделанного у владельца маловаренных предприятий Фельдса для покрытия расходов, связанных с созывом съезда. Ходатайство о займе поддерживал Горький и английский социалист Лэнсбери, и так как оба эти имени импонировали Фельдсу, он согласился дать деньги, но поставил условие, чтобы их ему возвратили к 1 января 1908 года. Стоит напомнить, что большевистский центр, имевший в руках капитал Шмидта, и не подумал о возврате долга. 29 января 1908 года Ленин писал в Лондон Ротштейну, русскому социал-демократу, члену английской социал-демократической партии. Следовало бы объяснить это англичанину, втолковать ему, что условия эпохи Второй Думы, когда заключался заем, были совсем иные, что партия, конечно, заплатит свои долги, но требовать их теперь невозможно, немыслимо, что это было бы ростовщичеством и так далее. Долг был уплачен лишь в 1923 году по настоянию Красина, тогдашнего полпреда в Англии. К политическим высказываниям Горького Ленин относился с презрительной снисходительностью. «Зачем Горькому браться за политику?» – писал он однажды, но Горькому, по словам Ленина, человеку с неподражаемой милой улыбкой и прямодушным заявлением, что я плохой марксист, Ленин чувствовал симпатию. «Горький парень очень милый, капризничает немного, но это ведь мелочь». Смотря на милого парня, как взрослый, но очень талантливого ребенка, Ленин в письмах 1909-1913 годов все время его учит, подтаскивает к большевизму, вводит в курс партийных, правильнее сказать, его, Ленина, планов. предостерегает от критиков ленинской политики и вместе с тем не перестает шпынять и упрекать Горького за всякие прегрешения. В 1912 году по поводу статей Горького «Издалека», помещенных в журнале «Запросы жизни», он без стеснения ему заявляет: «А в запросах жизни неудачные ваши статьи. Странный, между прочим, журнал. Ликвидаторский трудовическо-вехистский». Немного раньше он выражает недовольство по поводу сотрудничества Горького в журнале «Заветы» вместе с социалистами-революционерами Черновым, Ропшиным. Произведение Ропшина «Савенкова. Конь бледный» и то, что не было, Ленин называл позорными. Большие упреки получил от Ленина Горький и за его участие в журнале «Современник» рядом с буржуазным демократом Амфитеатровым. «Я думаю, что политический и экономический толстый журнал при исключительном участии Амфитеатрова, — указывал Ленин, — весь еще во много раз худшее, чем особая фракция махистов-отзавистов». Иногда письма Ленина принимали уже угрожающий характер. Горький в 1912 году ему написал, что очень радуется тому, что большевистская группа «Вперед», то есть Богданов, Луначарский, Станислав Вольский и другие, отказываясь от многих своих взглядов, как будто возвращается к Ленину. Ленин на это отвечает: «Вашу радость по поводу возврата вперёдовцев от всей души готов разделить, ежели. Но я подчеркиваю ежели, ибо это пока еще пожелание больше, чем факт. Поняли ли они, что марксизм – штука посерьезнее, поглубже, чем им казалось? Ежели поняли, 1000 им приветов. Все личное, неизбежно внесенное острой борьбой, пойдет в минуту на смарку. Ну, а ежели не поняли?» И тут Ленин, памятуя, что многие вперёдовцы – лекторы школы на Капри, друзья Горького, и что сам Горький – плохой марксист, делает ему явное предостережение: «Ну, а ежели не поняли, не научились, тогда не в защите. Дружба дружбой, а служба службой». За попытки поносить марксизм или путать политику рабочей партии воевать будем, не щадя живота. Горький долгое время с поразительным терпением выслушивал нотации Ленина. Тот восхищал его силой воли, своим воинствующим оптимизмом. «Эта нерусская черта характера особенно привлекала душу мою к этому человеку». Моментами Горький все же терял терпение. Однажды он написал Ленину, что вечная распря в партии ему кажется отвратительной, и он удивляется, почему Ленин постоянно стоит в самом центре склоки. «Людей понимаю, а дела их не понимаю». За это Ленин его немедленно отчитал: «Нехорошую вы манеру взяли, обывательскую, буржуазную, отмахиваться. Все вы склокисты». Другой раз Горький писал, что было бы лучше, если бы лидеры партии вместо склоки и взаимного поливания грязью взялись за составление полезных книг и брошюр, на что Ленин ответил: «Лидеров ругать дешево, популярно, но мало полезно». В ноябре 1913 года Ленин, придравшись к словам в статье Горького, что «Бога у нас нет, вы еще не создали его», «Бог есть комплекс идей, которые будет и организует социальные чувства, имея целью связать личность с обществом, обуздать зоологический индивидуализм», разразился по адресу Горького грубейшей нотацией: «Все ваше определение Бога насквозь реакционно и буржуазно. Всякая религиозная идея, всякая идея о всяком боженьке, всякое кокетничание даже с боженькой есть невыносимейшая мерзость. Всякий боженька есть труположство. Вы против богоискательства только ради замены его богостроительством. А богостроительство не есть ли худший вид самоплевания? Всякий человек, занимающийся строительством Бога, созерцает самые грязные, тупые, холопские черты или черточки своего «я», обожествляемые богостроительством. Вы, зная хрупкость и жалостную шаткость мещанской души, смущаете эту душу ядом наиболее сладенькими и наиболее прикрытыми леденцами и всякими раскрашенными бумажками. Что же это вы такое делаете? Просто ужас, право. Ленин. Том 17. Страницы 81, 82, 84, 85. Не передаем всех грубостей Ленина, укажем лишь, что они очень раздражали Горького. Не обращая внимания на попытки Ленина в следующих письмах смягчить грубость, не сердитесь, что я взбесился, может быть, я вас не так понял, письмо от 15 ноября 1913 года, Горький, не порывая с большевиками, решил отдалиться от Ленина. И действительно, в течение последующих 5 лет он не переписывался и не встречался с ним. Он увиделся с ним лишь осенью 1918 года в Кремле, приехав навестить Ленина после покушения на него в Фанни Каплан. С Капри Горький, попавший под амнистию по случаю 300-летия дома Романовых, уехал в декабре 1913 года в Петербург, послав Ленину в некотором роде отповедь за все испытанные им нападки. Хранится ли это письмо в каких-нибудь архивах или давно уничтожено, не знаем. В кратких чертах его содержания мне поведал сам Горький при одном разговоре, имевшем место летом 1916 года. Что я написал Ленину? Написал, что он очень интересный человек, ума палата, воля железная, но те, которые не желают жить в обстановке вечной склоки, должны отойти от него подальше. Создателем постоянной склоки везде является сам Ленин. Это же происходит от того, что он изуверски нетерпим и убежден, что все на ложном пути, кроме него самого. Все, что не по Ленину, подлежит проклятию. Я написал: Владимир Ильич, ваш духовный отец, протопоп 17 века Аввакум, веривший, что Дух Святой глаголит его устами и ставивший свой авторитет выше постановлений Вселенских соборов. В некрологии о Ленине в журнале «Русский современник», 1924 год, номер 1, Горький снова уподобляет его Аввакуму, однако изымает из этого едкий и обидный смысл. Он лишь указывает, что у того и другого была железная воля. После такого письма о прежних отношениях нельзя было и думать. «У меня, — писал в 1916 году Ленин Покровскому, — к сожалению, порвалась от чего-то переписка с ним, Горьким. Он превосходно знал от чего. Отношения между ними стали еще более натянутыми во время войны. Узнав из газет, что Горький подписал протест против немецких методов войны, Ленин написал Шляпникову в октябре 1914 года: «Бедный Горький, как жаль, что он осрамился, подписав поганую бумажонку российских либералишек». Знал Ленин и другое. Горький в 1915 году организовал в Петербурге журнал «Летопись», куда Ленина не пригласил. тогда как в числе сотрудников указан Богданов, а для Ленина он Бетенойре. Кроме того, направление летописи, в основе придерживавшегося лозунга «Мир без аннексий и контрибуций», не отвечало политике Ленина превращения войны в гражданскую войну. Приехав в 1913 году в Петербург, Горький в течение нескольких лет занимал совершенно особую позицию, противоположную той, что защищал с 1929 года при Сталине. Прожив 8 лет за границей, отрешаясь в значительной доле от большевистских идей и чувств, он как никогда раньше считал себя западником и европейцем. Он резко противопоставлял Запад, Европу, российскому Востоку. «Европеец», — писал он в летописи, — «вождь и хозяин своей мысли, человек Востока, раб и слуга своей фантазии». Запад рассматривает человека как высшую цель природы. Для Востока человек сам по себе не имеет значения и цены. Лозунг «Стать Европой» был постоянным рефреном Горького в 1914-1916 годах. И когда ему приходилось объяснять, что значит быть Европой, он неизменно отвечал: «Это значит быть не рабами, а свободными и культурными людьми, уметь работать и знать». Слово «знать» и «просвещать» не сходили с его языка, как могли то заметить все, кому пришлось, как мне в то время, часто встречаться с Горьким. Зная, он придавал значение почти все решающего фактора. Интересы всех людей имеют общую почву, где они солидаризируются, несмотря на неустранимое противоречие классовых трений. Это почва развития и накопления знаний. Знание – это сила, которая в конце концов должна привести людей к победе над стихийными энергиями природы и подчинению этих энергий общекультурным интересам человека и человечества. Идейные заботы Горького в это время можно характеризовать как своего рода революционное культурничество, просветительство, что вместе с влечением к западноевропейскому духу и укладу жизни резко расходилось с идейными настроениями Ленина, начавшего писать о сгнившем, продавшемся буржуазии европейском социализме. Ведь как раз в то время Ленин заимствовал у Гобсона отвратительную карикатурную картину о гниющей будущей Европе, Европейской Федерации Великих Держав, паразитически живущей эксплуатацией народов Азии и Африки. Идейный разрыв между Горьким и Лениным был явен, и можно было думать, что Ленин, а это он часто делал с другими, просто скинет Горького со своего счета. Нет, Ленин очень практичный человек, ему нужен хлеб. И, забывая прозвище Аввакума и многое прочее, он в январе 1916 года обращается к Горькому с просьбой посодействовать ему в получении заработка. Не считая уже возможным называть его по-прежнему дорогим Алексеем Максимовичем, он именует его только многоуважаемым, многоуважаемый Алексей Максимович. Посылаю вам на адрес летописи, но не для летописи, а для издательства, рукопись брошюры с просьбой издать ее. Я старался как можно популярнее изложить новые данные об Америке, которые, по моему убеждению, особенно пригодны для популяризации марксизма и для фактического обоснования его. В силу военного времени я крайне нуждаюсь в заработке и потому просил бы, если это возможно и не затруднит вас чересчур, ускорить издание брошюры. Уважающий вас В. Ильин. Ответа на письмо нет. Не обращая на это внимания, Ленин шлет Горькому новое письмо, на этот раз с просьбой издать брошюру жены «Народное образование и демократия». Он сугубо рекламирует ее. Автор занимается педагогикой давно, более 20 лет. И в брошюре собраны как личные наблюдения, так и материалы о новой школе Европы и Америки. Изменения в школе новейшей империалистической эпохи очерчены по материалам последних лет и дают очень интересное освещение для демократии в России. И на это письмо Горький ничего не ответил и, не намереваясь издавать полученные брошюры Ленина в своем издательстве «Парус», просто передал их в издательство Бонч-Бруевича. Снова, не обращая внимания на молчание Горького, Ленин в июле 1916 года посылает ему еще одно свое произведение «Империализм как высшая стадия капитализма», ставший потом Кораном Коминтерна. Относясь отрицательно к летописи, журналу Горького, Ленин, тем не менее, просит Покровского, жившего тогда под Парижем и поддерживавшего переписку с Горьким, ходатайствовать, если книжка его не будет издана, о напечатании рукописи на страницах летописи. Ленин прибавляет: «Что касается до имени автора, то я предпочел бы обычный свой псевдоним, конечно, если неудобно, предлагаю новый Н. Ленивцин». Письмо к Покровскому от 2 июля 1916 года. Никакого ответа и на эту посылку Ленина Горький не дал. Но в декабре 1916 года Ленин стороною узнал, что, прочитав рукопись, Горький выразил свое недовольство резкими выпадами в ней Ленина против Каутского. «О, теленок!» — со злостью восклицает Ленин по адресу Горького в письме «Кармант» от 18 декабря 1916 года.